Глава 38. 7 лет назад. Макар. «Как себя чувствуешь?» Интересуюсь у брата, заботливо пододвигая к нему чашку с горячим напитком терафлю. «Отвратительно», — отвечает хрипящим голосом Мирон и отворачивается к стене, чтобы прокашляться. «Чувствую себя виноватым. У меня отличное настроение. Прекрасно себя чувствую. Готов свернуть горы. Ну или покататься и снять девчонку». «Я в бешенстве!» В комнату влетает мажор. «Ты чего такой дерганый?» Удивленно смотрю на его прикид. Ярко-красный джемпер, синие джинсы. Русые волосы зачесаны назад, вернее, зализаны и уложены гелем. Лицо гладко выбрито и воняет от Артема парфюмом на весь дом. Чихаю. Завистливо гляжу на брата. Он ни черта не учил со своим заложенным носом. Безунчик. «Ты в таком виде пойдешь кататься на гору?» «А чё?» Невероятно располагающая манера общения мажора иногда выбешивают даже меня. Вот и сейчас готов сказать ему, что думаю. Но, как обычно, молчу. «Не беспокойся. После завтрака заскочу в дом, переоденусь». «Извини», — сипит Мирон, переворачиваясь с одного бока на другой. «У брата температура 39». Я дал ему жаропонижающие таблетки, горячий напиток, но мною по-прежнему движет чувство вины. Никак не могу уйти. «Капец. Хочу с вами», — шепчет Мирон. «Куда тебе? Лежи, боец, выздоравливай. Скоро завтрак принесут». «Но я хочу увидеть Руслану. Она мне очень понравилась. Борзая, дерзкая, красивая зараза. Зацепила. Я бы с ней зажег». «Нет!» – резко отрезает мажор. «Она моя!» «Но ты же говорил, что обе девчонки свободны!» Мягко возражает Мирон. «То ли сил нет, то ли не смеет. У тебя есть девушка, и она приехала с нами». «Здесь дело в другом!» Голос Артема становится металлическим. «В чем?» «Инстинкты и рациональное мышление!» «Объяснись!» – требуем в голос. «Я разорву ей сердце и душу», — клянется мажор. В недоумении гляжу на высокого, неплохо подкачанного парня, стоящего в центре комнаты. Ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки так, будто он собрался в бой. Грудная клетка часто вздымается, губы сжаты в тонкую полоску, а льдистые голубые глаза смотрят куда-то вглубь себя. Совсем теряюсь. Не ожидал, что мажор такой кровожадный. В принципе, знаю Терентьева не так хорошо. Мы познакомились в игре в интернете еще подростками, знакомы лишь по виртуалу. Это наша первая очная встреча. Артем пригласил нас с братом сюда, чтобы получше познакомиться. «Какие у тебя к девчонке претензии? Бесит, что она уже создала свою айтишную фирму? Что ее имя уже широко известно в узких кругах, а твое нет? Ядовито интересуюсь». «Скажи спасибо за то, что познакомил тебя с Клавой, и не лезь в чужие дела», — огрызается Артем, поворачиваясь на носках. «Рассеянно благодарю». В комнате искрит напряжением. Мирон злится на весь белый свет, что у него уводят девушку, пока он беспомощно валяется на диване. «Мне не нравится план мажора, но он хочет просто поиграть чувствами девчонки. Так нельзя». «Не забыл? Лика твоя здесь». Напоминаю Артёму мягко, едва слышу за дверью цоканье каблучков. «Да, надо от нее избавиться», — глухо усмехается, глядя на мои выпученные в недоумении глаза. «Избавиться? Серьезно? Как у него все просто. Приручил кошечку, отвез на курорт, там встретил другую, бросил первую. Мерзавец! Чего глаза на меня сузил?» — рычит Артём. Отстраняюсь поспешно. «Ссориться с этим парнем я не намерен, он наш поставщик жирных заказов. Нам с братом деньги нужны позарез. Идем дружной компанией на завтрак». Долго выглядываю девчонок, но их нет. Тревожные мысли селятся в голове, что-то случилось. Сейчас вернусь. Иду на ресепшн, уточняю, в каком коттедже поселились девушки. Через 5 минут уже стою около дверей их номера в основном корпусе. Настойчиво стучу в дверь. «Привет». Выпаливаю, едва дверь открывается, и передо мной вырастает стройная фигурка в розовой пижаме с растрепанными длинными волосами. Глаза заспаны, на лице маска недовольства моим вторжением. Ага, значит, передо мной Руслана. Пока девушка не пришла в себя, просачиваюсь в номер, мягко отодвигая ее в сторону, ищу глазами вторую. «Эй, ты!» – бросает мне в спину. Поздно. Я уже свободно передвигаюсь по номеру. «Проспали!» – слышу нежный голос второй близняшки. «Клава, здравствуй! Приветствую девушку!» Розовое, нежное, вкусно пахнущее облачко достигает меня, останавливается в 10 сантиметрах, моргает наивными янтарными глазами. Капец. Кажется, я совершил большую ошибку, ворвавшись во внутренние покои принцессы. Здесь она такая полураздетая, вкусная, что хочется сгрести ее в охапку и утащить обратно в постель, а там долго-долго мучить поцелуями эти розовые губки. Нервно выдыхаю. Нечаянно мой взгляд встречается с расстегнутыми пуговичками на пижаме Клавы, и мне становится совсем плохо. Поспешно опускаю глаза в пол. «Шел бы ты, а мы следом», – бурчит Руслана, дергая меня за локоть. Поднимаю на нее глаза и тут же отшатываюсь, когда кореглазая ошпаривает меня взглядом. Слушаю женский голос, вносящий коррективы в мою жизнь. Вежливо улыбаюсь сестре, топаю на выход, а перед глазами так и застыли расстегнутые пуговички на груди девчонки.